Не путайте причину и следствие. Готов поспорить, что вы все еще не знаете наверняка, откуда берется мотивация. Что, по вашему мнению, первично, мотивация или действие? Если вы выбрали мотивацию, то сделали превосходный логичный выбор. Но, к несчастью, вы не правы. Первично именно действие, а мотивация идет за ним. Нужно сначала что-то предпринять, а затем появится мотивация, и все войдет в нужное русло. Люди, склонные к прокрастинации, часто путают мотивацию и действие. Глупо ждать, пока появится настроение что-то сделать. Раз вы не хотите этого делать, то автоматически откладываете. Ваша ошибка — убеждение, что мотивация первична, а за ней следует активность и успех. Обычно все наоборот. Сначала осуществляется действие, а позже включается мотивация. Возьмем для примера эту главу. Ее черновик был крайне многословным, неуклюжим и сухим. Она была такой длинной и скучной, что настоящему прокрастинатору никогда бы не хватило сил прочитать ее. Задача отредактировать напоминала мне попытку поплавать, надев ботинки из цемента. И вот наступил день, когда я планировал сесть за редактуру, так что мне пришлось заставлять себя начать работу. Мою мотивацию можно было оценить в 1%, а желание избежать выполнения задачи в 99%. Просто ужасно. После того, как я включился в работу, у меня появилось большое желание этим заниматься, и теперь работа показалась очень простой. В итоге писать стало интересно. Вот как это работает. Первое — действие. Второе — мотивация. Третье — дальнейшие действия, которые вновь пробуждают мотивацию, приводящую к дальнейшим действиям, и так далее. Если вы прокрастинатор, возможно, вы не знаете об этом. Вы лежите в кровати и ждете, когда придет вдохновение. Когда кто-то предлагает вам заняться чем-либо, вы жалуетесь: «Я что-то не в настроении». Но кто сказал, что вы должны быть в настроении? Если вы будете его ждать, то можете прождать целую вечность. Давайте рассмотрим различные техники активации, из которых вы сможете выбрать наиболее полезные для себя. Первое. Вы чувствуете себя неорганизованным. Не знаете, чем себя занять. По выходным вам одиноко и скучно. Необходимая техника — ежедневное расписание дня. Спланируйте ваши занятия по часам и запишите уровень дела и удовольствия. Занимаясь практически любым делом, вы будете чувствовать себя лучше, чем ничего не делая. И это будет уменьшать ваше чувство несостоятельности. Второе. Вы прокрастинируете, потому что задачи кажутся слишком трудными и неблагодарными. Необходимая техника — листок антипрокрастинации, с помощью которого вы проверяете свои негативные прогнозы. Третье. Вы чувствуете, что не хотите ничего делать. Необходимая техника — ежедневная запись автоматических мыслей. Вы записываете нелогичные мысли, которые вас парализуют. Вы узнаете, что мотивация следует за действием, а не наоборот. Четвертое. Вы чувствуете, что бессмысленно делать что-то в одиночестве. Необходимая техника — листок предполагаемого удовольствия. Запланируйте дела, которые будут способствовать вашему личностному росту и удовлетворенности, и сделайте предположение, сколько они принесут удовольствия. Затем сравните реальную удовлетворенность, которую вы испытываете в одиночку и в компании. Пятое. Вы находите оправдание, чтобы избегать каких-либо дел. Необходимая техника — никаких «но». Вы даете ответ своим «но», сталкивая их с реалистичными аргументами. Шестое. Вам не дает покоя мысль, что любые ваши занятия не очень ценны. Необходимая техника — техника самоподдержки. Запишите самообесценивающие мысли и дайте на них ответ. Отследите искаженные модели мышления, такие как «все или ничего». Составляйте список задач, которые вы выполнили за день. Седьмое. Вы думаете о задаче в негативном ключе. Необходимая техника — техника мешающих и помогающих мыслей. Замените мешающие мысли помогающими. Восьмое. Вы чувствуете, что на вас лежит неподъемная задача. Необходимая техника — маленькими шагами к большой цели. Разбейте задачу на несколько маленьких компонентов и выполняйте эти небольшие задачи по одной. Девятое. Вы чувствуете себя виноватым, подавленным, обязанным и скованным обязательствами. Необходимая техника — мотивация без принуждения. давая себе указания, избегайте слов «надо», «должен», «обязан». Перечислите преимущества и недостатки любого занятия, чтобы начать думать о нем в контексте того, что вы хотите, а не того, что должны. Десятое. Кто-то упрекает и поучает вас. Вы чувствуете, что на вас давят и поэтому обижены, так что отказываетесь вообще что-либо делать. Необходимая техника — техника обезоруживания. Вы с уверенностью соглашаетесь и напоминаете, что способны поступать по собственному разумению. Одиннадцатое. Вам трудно справиться с вредной привычкой, например, с курением. Необходимая техника — представьте успех. Составьте список преимуществ, которые ждут вас, если вы справитесь со своей привычкой. Подробно представьте каждый из этих пунктов в состоянии глубокой релаксации. Двенадцатое. Вы чувствуете, что не способны что-то сделать по собственной инициативе, потому что считаете себя прокрастинатором. Необходимая техника — считайте свои достижения. Считайте то, что вам удается делать каждый день при помощи наручного счетчика. Это помогает преодолеть вредную привычку постоянно думать о своей несостоятельности. Тринадцатое. Вы чувствуете себя неумелым и непригодным, потому что все время говорите «не могу». Необходимая техника — проверьте свои «не могу». Устройте эксперимент, подвергните сомнению и опровергните негативные представления о своих способностях. Четырнадцатое. Вы не идете на риск из-за страха неудачи. Необходимая техника — беспроигрышная. Запишите негативные последствия неудачи и заранее спланируйте, как будете с ней справляться.